Уходя из пограничья последний раз, Игорь привязал точку возрождения в замковом дворе гильдии «Дух», а также вошел в состав рейда. Таковы были требования их лидера, друида по имени Ректо. Боярин не возражал, понимал, что игрокам нужны были дополнительные гарантии его лояльности, а точка привязки, по их мнению, это гарантировала. Сам он так не считал, но и разубеждать новообретенных партнеров не собирался. Между ними и так все не самым лучшим образом сложилось. Взять хотя бы знакомство. Хотя, не зря ведь говорят, что самая крепкая дружба начинается с хорошего мордобоя. Возникнув посреди мощенной площади, он обнаружил настоящее столпотворение. Сотни игроков носились по только им известным делам. Над головой пролетали боевые воздушные животные, про которых Игорь только читал описание, но вживую еще не видел. На замковых стенах было тесно от стражи. Неписи или игроки отсюда он не мог разобрать. На периферии зрения замигало сообщение внутриигрового чата. Открыв его, боярин даже зажмурился от мигания входящих сообщений. Но смог все же разобраться, поскольку все это напоминало недавно освоенный им инструмент, через который он вызывал на связь призрака. Каналы, общие, рейдовые, поддержки, транспортные и еще с десяток. Все они сообщали, что в каждом из них есть непрочитанные сообщения. Изгнанник не стал тратить время на то, чтобы просматривать их все. Вместо этого нашел опцию «Отметить все как прочитанное» и подтвердил команду. Мигание вкладок перед глазами сразу же исчезло. Правда, ненадолго. Пришло личное сообщение от главы гильдии. «Явился, наконец? Послал к тебе провожатого. Давай быстро!» И почти сразу же по левую руку от него появилась небольшая, с собаку средних размеров, каменная горгулья. Над ее головой вместо имени и уровня горела фраза «Следуйте за мной». Едва только Игорь посмотрел на нее, как горгулья поднялась в воздух и неторопливо поплыла в сторону центрального здания замкового комплекса. Человеку оставалось только следовать за ней. Горгулья летела, не обременяя себя такими излишествами, как взмахи крыльями, которые у нее, кстати, имелись. Просто статуя, парящая в воздухе. Подумаешь, какая невидаль. Скорость ее была невысокой, как у быстро идущего человека, так что у боярина была возможность осмотреться. Замок духов назывался «Черной иглой», и этому имени соответствовал на все 100%. Все сооружения от замковых стен до подсобных помещений были построены из черного, похожего на обсидиан, камня. Архитектура явно тяготела к готике, однако имелись и элементы незнакомых изгнаннику стилей. Впечатление он производил. Даже без учета того, что факт обладания кланом, замка в пограничье, сразу же выводил их в первую сотню рейтинга. Да и красивым он был, зловещей такой красотой. Игорь бы не отказался заиметь себе такой. И ведь чем черт не шутит? Может и получится. Двигались они недолго. Двор, коридор, пара переходов и, наконец, огромный зал. Если в коридорах было полно игроков, то данное помещение, в центре которого стоял массивный стол, за таким и дружина может пировать, был занят только тремя людьми. Главой гильдии, начальником разведки и паладином. Должность последнего, несмотря на многочисленные объяснения того же Оберта, так и осталась для Игоря непонятной. Рейд-лидер. Горгулья долетела до стола и растворилась в воздухе. «Князь, мы же на 3 часа договаривались!» — укоризненно прогудел дварф Мариус. «А уже почти 8 прошло! Знаешь, как непросто удерживать онлайн такое время!» На разведчика, тем более главного, он не походил нисколько. Не ходят разведчики в тяжелой броне, да еще и такой блестящей и вычурной. И не носят они на спине двуручные топоры с себя ростом. К слову, друид с паладином тоже выглядели так, словно собрались на парад. Или на войну. «Возникли проблемы в реале», — ответил Игорь. «Уже решил. Полностью в вашем распоряжении».